Миротворческая операция «Оливковая ветвь». Господи, какой придурок только догадался так ее назвать. Начиналось очень даже бравурно. Впервые за долгое, очень даже долгое время американцы почувствовали гордость за себя и за свою страну. Началось все с очередных внеочередных выборов на Украине. Молдова уже развалилась, часть присоединилась к Румынии, часть нет, Поднестру постреливали, но дело было не в этом. Выборы, в условиях галопирующей инфляции, некомпетентного и политизированного правительства закончились победой пророссийского кандидата, выходом людей на улицы и фактически расколом страны. Когда количество жертв противостояния зашкалило за 2000, одновременно начались две миротворческие операции, Евросоюза и Русская. Эти операции не только не принесли мира в разорванную страну, но и закончились боестолкновениями уже миротворческих контингентов. Точку, быстро и эффектно, поставили американцы, подняв с восточноевропейских аэродромов более 300 истребителей-бомбардировщиков. Они внезапным ударом, почти без потерь, разделались с двумя русскими бригадами, до того момента однозначно пережимавших румын и поляков. Еще через несколько дней сводное оперативно-тактическое соединение, основой которого служил 6-й американский флот, прикрываемое находящимися в Персидском заливе самолетами авианосного базирования, пройдя проливами, в коротком и беспощадном бою, потеряв только 3 боевых корабля и около 1000 человек персонала, уничтожило Черноморский флот. Эта хлесткая оплеуха, названная «Внезапная гроза», показала наконец-то русским варварам, где их законное место, и отогнала их за свои границы. Контингент сил стабилизации взял под свой контроль всю территорию бывшей Украины и Молдовы, выдавив остатки русской армии, украинской армии, часть из которых перешла на сторону русских и пророссийских боевиков-террористов на территорию России, где им было самое место. Капитан помнил те дни, ни один американский солдат, где бы он тогда ни находился, не платил за свою выпивку. Сейчас, по прошествии 2 лет, он уже не мог сказать точно, правильно ли они тогда поступили, дав России хорошую оплеуху, но не добив медведя до конца. Русские, как всегда, поняли все неправильно. Эта миротворческая операция с самого начала пошла не так, и на данное время отличалась совершенно запредельным, немыслимым даже для Афганистана уровнем потерь. Если в Афганистане нормальными были потери 2-3 человека в день, то день, когда с бывшей Украины на родину отправлялось меньше 5-7 гробов, был днем затишья. Нормально перекрыть огромную, проходящую в сельской часто лесистой местности границу с Россией и с диктаторской Белоруссией не удавалось, несмотря на огромные деньги, потраченные на датчики и патрульные беспилотники. По всем центральным, восточным, южным и даже северным секторам контроля шныряли террористические группы русских, значительная часть местного населения оказывала им активную и пассивную поддержки. Сил польской и румынской армии не хватало для того, чтобы контролировать такую обширную территорию со сложным рельефом местности, со значительным количеством крупных городов. Остальные страны Восточной Европы, такие как Болгария, Словакия и Чехия, либо прислали небольшие контингенты в самый спокойный, западный сектор, либо и вовсе отказались это сделать. Мало того, Венгрия, почувствовав запах наживы, потребовала у Румынии передать ей Трансильванию, потребовала она и часть территории Словакии. Пока дело вяло рассматривал Гаагский международный арбитраж, но та же Румыния вынуждена была держать на венгерском направлении значительные силы и без того невеликой армии, опасаясь нападения Венгрии. Еще хуже повели себя Германия и Франция, они не только отказались прислать в зону миротворческой операции свои части, но и публично осудили действия миротворческих сил и уничтожение вторгшихся на территорию независимой Украины российских частей, назвав это варварским, грозящим серьезными международными осложнениями актом. Они же фактически парализовали деятельность большинства консультативных и совещательных органов НАТО, так что координацию миротворческих усилий вынуждено было взять командование американских экспедиционных сил в Европе. Чудовищный уровень потерь в силах миротворческого контингента был вызван высоким уровнем общевойсковой и специальной подготовки диверсионных групп и могуществом применяемого ими оружия. Точно так же, как раньше в американской армии все без перевода знали, что такое РПГ, то теперь все точно так же учили более сложное русское слово «шмел». Что это такое? Это русский противотанковый огнемет. На 200-250 метрах опытный огнеметчик может с первого выстрела попасть в цель размером с окно, причем не всякая решетка остановит заряд огнемета. Смертельная опасность огнемета заключается в том, что он поражает не осколками, а горящей огнесмесью, чем-то вроде напалма, только он не жидкий, а газообразный. Этот газ затекает во все щели и взрывается. Температура в эпицентре взрыва достигает 3000 градусов по Фаренгейту. В результате те, кто оказался в комнате, куда попал шмель, просто сгорают дотла, а те, кто находится в соседних помещениях, погибают от отека легких, вызванного тем, что при взрыве выгорает воздух. Да проклятая Украина, капитан служил в Афганистане, и однажды по их чекпоинту выпустили 47 зарядов РПГ. Результат: один тяжело и двое легко раненых. Тут же один удачно попавший заряд шмеля по закрытому помещению оборачивался 5-10 погибшими, а то и больше. Выживших после шмеля не было, а внешний вид попавших под шмель лишь усугублял и без того не блестящее моральное состояние миротворцев. Еще одно русское слово, которое пришлось учить, это стрела. Что-то вроде стингера. На занятиях им говорили, что русские ПЗРК сильно отстают от американских, потому что русские слабы в электронике, но 17 сбитых и 28 подбитых вертолетов только за этот год заставили командование миротворческого контингента почти полностью отказаться от перевозок личного состава по воздуху, одного из краеугольных камней военной доктрины НАТО. Сейчас в воздухе висели только боевые вертолеты и беспилотные разведчики, вооруженные ракетами, да и тем приходилось предпринимать меры предосторожности. Сам капитан не понимал, зачем его сюда послали в качестве военного советника, причем послали не только его одного и разбросали по многочисленным миротворческим частям. Гораздо больше пользы было бы, если бы их свели в роту спецназа и разрешили бы действовать на русской территории, взрывая военные объекты и уничтожая отдыхающих в Ростове и окрестностях террористов. Тут зеркально повторялась ситуация с Афганистаном, рядом Пакистан, осиное гнездо, рассадник терроризма и при этом независимое государство, правительство которого борется с терроризмом и его нельзя трогать. Но по Пакистану, хоть беспилотники удары наносят. А тут, недавно один из лидеров русских фашистов, из тех, что в Ростове кучкуются, открыто выступил по телевидению и заявил, что происходящее на Украине не прекратится, пока оккупанты не потеряют в 10 раз больше, чем потеряли русская армия и флот. Это был уже прямой вызов, не только Америке, но и всему мировому сообществу. И с этим нацистом, капитан не помнил его имени, ничего не сделали. А сейчас он вынужден сидеть здесь и вытирать сопли полякам, которые хоть и приобрели в Афганистане и Ираке кое-какой опыт, но явно недостаточный. То же самое, что и в Афганистане. Надо или воевать и в клочья разорвать Пакистан, Россию, любую другую страну, которая посмеет хотя бы косвенно посягнуть на Америку, либо просто убираться отсюда. Капитан знал русский язык и знал русские обычаи, потому что начинал службу в 1-й бронекавалерийской дивизии в Германии, а потом, перейдя на службу в Дельту, так и остался специалистом по России. Но многого он так и не понял. Как бы то ни было, он оставил недопитую бутылку тут, подхватил свой карабин. Дельта полностью перешла на МК-416, еще у капитана здесь был русский АК-74 на всякий случай, распрямился, спиной поднимая тяжеленную крышу люка, и выбрался на броню танка, встав в полный рост. Кемп Стражак, названный так в честь польского капитана-десантника Славомира Стражака, погибшего в Ираке еще до вывода оттуда польского миротворческого контингента, представлял собой стандартный лагерь сил стабилизации, конструкция которого была отработана до мелочей еще в Ираке и Афганистане. Он имел три рубежа контроля периметра. Первый рубеж – это малозаметные, реагирующие на движение датчики, отстоящие от самого периметра примерно на 150-200 метров. Дальность уверенного выстрела из РПГ или того же шмеля. Второй рубеж – это два ряда колючей проволоки, без столбов, потому что столбы вкапывать долго и дорого, просто спираль с режущей проволокой. Она быстро устанавливается, быстро снимается и удобно транспортируется. Есть даже приспособление для быстрой установки такого ограждения в движении, устанавливающееся в кузов стандартной транспортной машины. Наконец, третий и последний рубеж – это большие мешки из армированного полиэтилена, ХИСЦО. Они делаются высотой примерно 130-140 см, чтобы за ними мог скрыться стоящий на колене человек, и в то же время – чтобы не закрывать сектор обстрела для тяжелого вооружения, имеющегося в лагере. Дальше шла уже земля собственно базы, с капонирами для техники, с такими же мешками с землей, установленными вокруг крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, минометов, это так называемые очаги, Опыт Афганистана заставил делать их на случай прорыва всех трех рубежей периметра базы. Крупнокалиберные пулеметы вперемешку использовались как американские М2 «Браунинг», так и русско-советские трофейные ДШК и НСВ, располагались по третьему рубежу обороны в специально оборудованных, перекрытых бетонными плитами стандартных укрытиях на отделение. Автоматические гранатометы тоже были, но на периметре они не использовались, их все устанавливали на машины. Автоматических гранатометов не хватало в лесистой, холмистой местности, когда ты точно не видишь, откуда ведется по тебе огонь. Гранатомет куда ценнее крупнокалиберного пулемета. Техники на базе было много как собственно польской, так и американской, переданной в качестве помощи. По опыту Ирака поляки разработали целое семейство бронированных внедорожников и минно-защищенных машин, транспортеров личного состава. Здесь использовались внедорожники типа Тарпан, чем-то похожие на британские лендроверы, только почему-то с маленькими, почти как у легковушки, колесами, вооруженные пулеметами и автоматическими гранатометами, и туры, машины уже посолиднее, типа легкого Цугара или британского Редгебацк, только тоже поменьше. Раньше на них ставили израильские дистанционно управляемые пулеметные установки на крышу, но они показали себя скверно, и сейчас в крыше просто вырезали большой люк и устанавливали 3-4 крепления для пулемета или аксы-щиты для защиты личного состава от огня противника. Получалось жутковато. Еще было 4 тяжелых, с дополнительным бронированием и массивными башнями для ганнеров Хаммера, 2 из них уже были не на ходу, а на двух старались не ездить, берегли на всякий случай, потому что с запчастями были проблемы. Все дело было в том, что машина была перетяжелена дополнительным бронированием, подвеска не выдерживала местных дорог, а в плохую погоду машина элементарно увязала в грязи или в снегу на местных разбитых дорогах. Из тяжелого вооружения было 3 бронетранспортера «Росомаха», в том числе один со 120-миллиметровым минометом, несколько русских трофейных минометов, в том числе один автоматический, с большим запасом мин, несколько грузовиков «Ельч», в том числе 2 легкобронированных со скорострельными русскими зенитными установками, используемыми для проводки колонн, еще один с 4-ствольной зенитной установкой калибра 14,5, тоже трофейная и способная крепко помочь в сложной ситуации на дороге. На случай, если все будет совсем хреново, на базе имелись 2 танка РТ-91 «Тварды», у одного из которых была неисправна ходовая. Личный состав базы – примерно 150-170 человек в зависимости от состояния дел с заменой, квартировал в быстровозводимых модулях, а при обстрелах быстро нырял в перекрытые щели и корпуса подбитой русской техники, которые привезли сюда и приспособили в качестве укрытий для личного состава. Один, кстати, корпус от БМП-2 вкопали на чекпоинте на въезде в зону, обложили бетонными блоками и подвели к нему перекрытую траншею, пушка там была исправна, и снаряды имелись, и все это хорошо усиливало оборону базы с восточного, наиболее опасного направления. Еще на территории базы были так называемые коровники, довольно капитальные укрытия, в которых раньше местные жители держали молочный скот. Построены они были весьма капитально из бетонных плит, и поляки рассказывали, что когда они пришли сюда, никакого молочного скота там и в помине не было, и им пришлось немало потрудиться, приводя эти помещения в порядок и вынося из них дерьмо. Зато теперь в этих помещениях квартировал штаб, сектор разведки со своими легкими беспилотными аппаратами. Их на базе было 5, и 2 по приказу должны были в любой момент находиться в воздухе, коптерка с оружейной комнатой и часть склада боеприпасов. Вторую часть боеприпасов держали в другой стороне базы в перекрытой бетонной плитой траншее. Эта траншея, большая и облицованная толстыми бетонными плитами, тут уже была, ее сделали русские и с какой целью непонятно. Ее перекрыли плитой сверху и сначала использовали как капонир для техники, но потом перенесли туда часть боеприпасов. Сейчас часть личного состава азартно играла в баскетбол с единственным, прибитым к столбу от бывшей линии электропередачи кольцом, переняли у американцев, часть дежурила, часть обслуживала технику. Работа с личным составом, по мнению капитана, здесь была поставлена плохо. Он уже подавал рапорт о недостаточном количестве учебных часов, но ему ответили, что элементарно не хватает ни времени, ни боеприпасов на обучение. Просто польская армия, вдохновленная воспоминаниями о Великой Речи Посполитой, вон какой лозунг приколотили. Речь Посполитая начинается здесь. Отхватила себе явно больший по размерам кусок, чем она могла проживать и проглотить. А американская армия и рада бы была помочь, только сил не хватало даже на те конфликты, которые уже велись. Повесив себе на грудь автомат, американский капитан неспешно направился к пищевому модулю. Здесь работали индусы. Каким-то образом они получили контракт и теперь кормили всю американскую армию в горячих точках. Кормили не так, чтобы плохо, просто перца и соли всегда было в избытке, в любом блюде. И яичницы, простой яичницы у них не допросишься, потому что яйца транспортировать из США или Европы сложно и дорого, а местные покупать нельзя. Вот и давишься рисом да выпечкой. Так, а это что у нас такое, сержант Оливер? Подкравшись, рявкнул капитан, невысокий, накачанный до того, что мышцы его на ощупь по прочности не уступали дереву, сержант Оливер едва не выронил большую бутылку с какой-то темной бурдой, которую он держал в руках. «Да, сэр», моментально встал по стойке смирно сержант. «Сержант, что вы пьете? Это алкоголь?» Начал разбираться Бейкер. «Никак нет, сэр. Одной из проблем, несущественных, но все же стало значительное потребление алкоголя как миротворцами, так и прикомандированными к ним специалистами. Местные жители здесь употребляли много алкоголя, часть из которого они делали сами, и он был по американским и европейским меркам очень дешев. В результате, количество случаев отравления некачественным алкоголем и простого алкоголизма просто зашкаливало. Тогда что это? Капитан протянул руку, и сержант вложил в нее полную на две трети бутылку. Напиток был странным, чем-то похожим на пиво, но это было не пиво. Это что? Пиво? Никак нет, сэр, это квас. Безалкогольный напиток, его делают местные жители. Попробуйте, сэр, это вкусно. Капитан отхлебнул немного. Щипало язык, напиток пузырился, как кола. Да, довольно вкусно. Где вы его взяли? Купил, сэр, всего доллар за эту бутылку. Капитан внимательно посмотрел на подчиненного. Сержант, покупать продукты питания у местных жителей запрещено. Так точно, сэр, но... Извините, сэр, я уже не могу питаться тем, чем нас кормит. Размороженные овощи. Это просто блевотина, сэр. В принципе, капитан был согласен с подчиненным. Когда питанием занималась сама армия, кормили намного вкуснее. Пусть и с холестерином. Оливер, вы так дождетесь, что вас отравит? Никак нет, сэр. Я покупаю только у известных мне продавцов и прошу попробовать все, что они мне продают. Местная еда свежая и намного вкуснее. «Сэр», Бейкер вернул бутылку с напитком подчиненному. «Осторожнее, сержант». «Да, сэр». «Спасибо, сэр». Заходя в столовую, капитан не к месту вспомнил Сербию. Они тогда были там с миротворческой миссией, и там же были и русские. Русские готовили кашу с мясом, свежую, и за ее порцию американцы отдавали два своих дневных пайка с шоколадом, которые русские охотно брали, потому что им они были в диковинку. Может быть, не стоило делать то, что они сделали. Просто договорились бы с русскими и отдали бы им часть Украины. Все равно в этой местности даже из тех, кто не ушел с беженцами, многие за русских, а их ненавидят. Сейчас многое было бы проще, если бы они тогда не вышвырнули отсюда русских. Затолкав в себя порцию риса с размороженной курятиной и обезвоженными, а потом восстановленными овощами, запив все это бутылкой итальянской воды, которую он уже терпеть не мог, капитан почувствовал себя сытым и направил свои стопы в штаб, где польские жалнеры во главе с майором Ришардом Полисским, старшим офицером и комендантом базы, уточняли список миссий на сегодня. Майор Полисский, высокий, рыжеватый, усатый, не в меру вспыльчивый офицер, поздоровался с капитаном за руку, потом это сделали и другие офицеры штаба. Капитан заметил, что планирование они не начинали, ждали его. «Что у нас на сегодня?» Привычно начал брифинг капитан. «Марик, доложи». «Так точно, пан майор. Сегодня у нас по графику патрулирование на транспорте по второму и третьему маршрутам. Разведка, рано утром прошли и по тому, и по другому маршруту, пан майор». «Ничего, прошли, конечно, не ногами, пролетел беспилотник. Пешее патрулирование в этих краях не применялось совсем, проще было сразу списать людей в потери. Первый взвод, решил Полиски. Франтишек, что у нас с техникой? Неисправны, танк, Росомаха с минометом, два Хамви, два Тура. Из шести машин на ходу пять. Что с Турами? Вчера же ты докладывал, что запчасти пришли, оказались бракованными, пан майор. Хорошо, что вовремя заметили. Всяк рев, злобно выругался майор. А по Хамви что? Дошли до Франкфурта. Сейчас лежат на объединенном распределительном складе, пан майор. Майор кинул быстрый взгляд на американского офицера. «Закажи с запасом». «Есть, пан майор». Бейкер никак не отреагировал, хотя приказ майора, отданный на его глазах, был незаконным. В общем бардаке, который здесь был, нормальное снабжение так наладить и не удалось, а техника выходила из строя часто. Больше всего страдала подвеска из-за чудовищных дорог и двигателей из-за грязи и предельных температурных режимов работы. Компьютерная система снабжения, позволяющая в реальном режиме времени видеть, где находится заказанное тобой имущество, на поверку оказалась полным дерьмом. Многие полевые командиры, зная, что с запчастями проблемы, заказывали их намного больше, с запасом, в том числе и на исправную технику, а это еще больше увеличивало нагрузку на систему снабжения. В результате, у кого-то запчасти лежали на всякий случай, а у кого-то была вышедшая из строя техника, и он не мог ее отремонтировать. Чем ближе была русская граница, тем хуже было со снабжением. Попытайся сегодня отремонтировать хоть что-то. У нас треть техники не на ходу, это очень плохо. Есть, пан майор, на патрулирование пойдут, ты, Сденек и ты, Ежи. Есть. «Пан майор», — синхронно ответили назначенные. «Теперь, что у нас с разведкой, Тадеуш?» «Пан майор, вчера отметили только одну точку, повышенная активность у Новгородского. Пан майор, что там, какие там машины в деревне, что-то грузили?» «Несколько человек, пан майор, с оружием?» «Никак нет, пан майор, гражданские, информацию передали?» «Да, в местную комендатуру, они проверят», — усмехнулся ежикоренастый, прошедший Ирак поручик. «Они только горилку жрать да поненок трахать могут, бастарды». Несмотря на то, что польское правительство считало союзником и другом расположенную в Киеве временную администрацию, на воинские части это союзничество не слишком-то распространялось. Каждый поляк из комбатантов мог вспомнить хотя бы один случай, когда местные его подставили. «Надо проверять самим», — отрезал майор, — «это наша зона ответственности, и спросит за нее с нас. Ежи, как пройдешь маршрут, на обратном пути заедешь, покрутишься там, посмотришь, что к чему». «Так точно, пан майор». «Тадеуш, как только патрульные группы выйдут, хоть убейся, но две птички в воздухе держи как хочешь». «Пан майор, у меня тогда месячный график отработки задач наблюдения накрывается». «Пусть накрывается», — жестко сказал майор, — «мне до этого графика, сверху спущенного, что до одного места. Делай что хочешь, но чтобы две птицы над группами были». «Так точно, пан майор». «Марик, возглавишь мобильный резерв, будь наготове». «Так точно, пан майор». В принципе, поляки все делали грамотно. Недаром они несколько вечеров сидели, разрабатывали стандартные маршруты. До этого патрулирование проводилось бессистемно, как бог на душу положит. На знакомом маршруте, с отработанными мерами безопасности по пути следования, когда каждый солдат знает наиболее опасные участки и прикрывает их при движении, потерь намного меньше. Но с техникой, конечно, проблемы, она перетяжеленная и местных дорог не выдерживает. По-хорошему тут нужна гусеничная. «Все, пан майор», — заговорил Тадеуш. «Да, местные просят о сотрудничестве. У них рейд. Иисус Мария», — моментально завелся майор. «У меня нет ни техники, ни персонала, чтобы, помимо своих задач, выполнять еще и чужие. Пан майор, заявка завизирована штабом. В полиции порядка были большие потери. Они отказываются выходить на задание, если их не прикрывает броня, да у них собственной, сколько угодно». Броня в полиции действительно была, местная, со складов и восстановленная русская. Но за техникой надо ухаживать, проводить ее обслуживание, а с этим во вспомогательной полиции было худо. «Сэр», — подал голос Бейкер впервые за все время совещания. Поляки настороженно уставились на него. «Я могу сходить на это задание. Мне нужны будут свои и человека три из ваших, и все. Этого будет достаточно». «Сэр, у вас статус военного советника», — после раздумья сказал майор Полиски. «Я не могу вам приказывать, и это против правил. Это мое предложение, а не ваш приказ. Я прибыл недавно и должен ознакомиться с обстановкой. Вы не имеете права непосредственно принимать участие в боевых действиях. Я и не собираюсь. Это простой рейд». Полиски подумал, прикинул возможные проблемы от невыполнения завизированной штабом заявки и вовлечения американцев в боевые действия. «Добже, Александр, пойдешь с американцами». «Есть, пан майор». Американцы передвигались на своей технике. Это был АТВ, тяжелая, тяжелее Хаммера машина, переделанная в вариант машины для специальных операций. Если обычная машина была защищена броней, то тут крыша была полностью срезана, а вместо нее поставили силовую обвеску, как на багги. На 7 бойцов, которые могли разместиться в машине, здесь было 7 единиц оружия. В центре была турель с гранатометом МК-19 МОД-3, лобовое стекло со стороны пассажира было снято, и вместо него там был укреплен пулемет М240Г. У водительского сиденья на откидном кронштейне старый флотский МК-43, переделанный М-60 еще вьетнамских времен, другого просто не нашли, когда комплектовали машину. Второй ряд сидений был развернут к бортам, и у каждого сидящего там стрелка был пулемет марки ПК, трофейный, большое количество таких взяли в Ираке и Афганистане и использовали, когда штатных не хватало. Наконец, в грузовом отсеке были установлены два сиденья спиной к ходу движения и повернутые на 45 градусов, чтобы контролировать и борта, и в распоряжении каждого стрелка тоже был пулемет М240Г. Таким образом, машина могла огрызнуться огнем почти в любом направлении, а автоматический гранатомет мог вращаться на 360 градусов и поддержать огнем любой атакуемый борт, когда огневой мощи пулемета уже не хватало. Такие машины в Афганистане прозвали канонерками, и хаджи при встрече с ними бой не принимали, а старались побыстрее смотаться. Американцев было четверо, остальные 3 места заняли поляки во главе с поручиком Александром Филиппиком. Хотели взять с собой еще хотя бы одну машину, но решили этого не делать, канонерки должно хватить, а колонна вспомогательной полиции должна была ждать на развилке дорог в 300 метрах от чекпоинта. Исправной техники и так мало, и лишать базу хотя бы одной исправной транспортной единицы без настоятельной необходимости не стоило. Решили ехать на том, что есть. Колонна ПП, полиции порядка, хотя кто-то называл ее вспомогательной полицией, кто-то почему-то на немецком полицаями, а кто-то проткнутыми ПРами, действительно ожидала их на развилке дороги, до нее, примерно 300 метров по неасфальтированному, накатанному колесами шляху, где вырублены все деревья и кустарники, чтобы невозможно было приблизиться к базе, и где из живого, только мелкие птицы да мыши-полевки. Слева, примерно в миле, угрюмо чернели провалами окон нищие, частично выгоревшие дома давно брошенного людьми селения. Дальше, примерно в километре, местность начинала подниматься кверху, там была пологая, поросшая лесом гора, откуда иногда постреливали, не прицельно, а так, чтобы на нервы подействовать. Дорога шла как бы в углублении, в ущелье, хотя ущельем это было назвать нельзя, слишком пологие стены. Дорога, хоть и отремонтированная, шла на Донецкой, была полупустой, только иногда проскакивала легковушка или, отплевываясь дымом, проезжал старый КамАЗ. На дороге стреляли, на дороге можно было нарваться на фугас, на дороге грабили и бандиты в форме, потому мало кто осмеливался пускаться в путешествие по дорогам незалежной. Да и бензин был дорог, только для полиции его и хватало, он по броне шел. Полиция в этот раз была на 2 грузовиках, военном Урале и старом, бортовом, без полного привода КамАЗе. Машины были наскоро бронированы плитами, вырезанными с подбитой российской техники, кузов был дополнительно бронирован и укреплен мешками с песком. В кузове плотной толпой стояли вооруженные полицейские, как всегда неопрятные, кто-то даже не в форме, а в спортивном костюме, кто-то без бронежилета. Наблюдение вел только пулеметчик в головной машине, опиравшийся растопырившимися сошками ПК о кабину. Остальные держались за борта, гикали, трясли оружием. Американскую машину полицейское воинство встретило восторженным ревом, а кто-то от избытка чувств даже пустил короткую очередь в воздух, отчего капитан нахмурился. Даже в Афганистане, в АНП, он не встречал такого разгильдяйства и бардака, хотя там-то уж его было более чем достаточно. Неконтролируемая стрельба приводит только к дополнительным потерям от Friendly Fire. Неудивительно такое количество потерь, даже при том, что потери ПП в общую статистику потерь по НАТО не включаются, так как они подчиняются украинским властям, переходному правительству Украины, а Украина в НАТО не входит. Помимо флага у полицейских было что-то вроде большого плаката, который они повесили на борт, там было изображение чего-то вроде вилки на желто-голубом фоне, и еще там было изображение фотографии их народного героя по имени Степан Бандера. На подготовительном брифинге их особо предупредили, что украинцы очень болезненно реагируют на все, связанные с этим человеком, и высказываться, а равно и шутить по этому поводу не стоит. Если бы капитан не знал, кто это такой, он бы подумал, что это фотография из досье ФБР. Ему, кстати, потом сказали, что Бандера воевал на стороне германских нацистов, но Бейкер этому не поверил. Мало ли что говорят, а Соединенные Штаты Америки никогда не станут поддерживать режим последователей германского нацизма. Возглавлял колонну БТР с несколькими солдатами, сидящими на броне, по крайней мере все они были обмундированы единообразно, в касках и бронежилетах, форма была какая-то старая, видимо, в качестве военной помощи передана. На касках и на самом БТР было написано СС, Сичевы стрельцы, новая украинская армия, этнически более-менее однородная. В новую армию набирали исключительно в западных регионах, потому что там работы все равно не было, а в Западную Европу заработчан не пускали, своих безработных хватает. Капитан сталкивался с сичевыми стрельцами до сих пор только один раз и пришел к выводу, что подготовка у них оставляет желать лучшего не только по сравнению с натовскими стандартами, но и по сравнению с русскими. И если сейчас миротворческий контингент уйдет, они страну от нового русского нашествия не спасут. Местные называли сичевых стрельцов эсэсовцами. Стоявший за гранатометом капрал Ламарел насторожился, чуть сдвинул в сторону ствол своего грозного оружия, способного разорвать эти две машины с полицаями в клочья, а ствол, торчащий из башенки БТР, угрюмо следил за поросшей лесом горой, ожидая в любой момент выстрела и готовый ответить на него своим. Поручик Филиппик выскочил из машины, пробежался до БТР, о чем-то переговорил там. Почти сразу же БТР тронулся с места, выплюнув из выхлопных труб огромный клуб сизого дыма, а следом потянулись и машины полицейских. «Идем за ними», — крикнул Филиппик, занимая место за пулеметом. «Куда? Они покажут». Капитан выругался про себя. «Едут наугад, ни инженерной, никакой иной разведки на пути следования проведено явно не было. Поисковая операция никак не обеспечена, ни наблюдателями, ни группами отсечения никак. Потом удивляемся, что потери есть, а обстановка упорно не улучшается. Дистанция 30 ярдов», — приказал капитан водителю. «Нет, даже 40. Без команды в населенный пункт не заходить». Населенный пункт, где планировали проводить зачистку, был самой обычной деревушкой, типичной для здешних мест, с тремя улицами, проходящей через деревню 100 лет не ремонтировавшейся дорогой, церквушкой со сбитым с нее крестом, в которую тем не менее ходили. Чуть выше, на горе, заросшие буйной поветелью давно не кошенной травы, стояло какое-то здание, похожее на элеватор. Может, это и в самом деле был элеватор, а может и нет. Как бы то ни было, половина здания была разрушена в ходе боев, а вторая половина была цела. Еще дальше жутко, словно скелет диковинного, умершего и непохороненного животного, торчали искореженные железные арки навеса, под ними то тут, то там попадались остатки брошенной сельскохозяйственной техники. Было пусто, уныло и жутко. Тактика зачистки у полицейских была самой примитивной. Бронетранспортер вместе с Уралом на предельной скорости проскочил село и остановился у его противоположной окраины. КамАЗ остановился у околицы, с него посыпались люди. Потрясая зачем-то оружием, они построились в неровную цепь и двинулись по селу. Часть просто шла по дороге, часть мелкими группами врывалась в дома крестьян. С противоположной стороны им навстречу пошла другая такая же группа. Что касается капитана, он в жизни не видел столь идиотской тактики зачистки. Две цепи идут навстречу друг другу, а если стрельба, они же друг в друга будут стрелять. Никакого управления заметно не было, оцепление села не выставили, наблюдателей тоже цепи все больше и больше редели, потому что приходилось выделять группы на проверку домов. Первые дома были уже осмотрены, из них полицаи пинками выгоняли мирных жителей и гнали вперед, видимо, в центр села, угрожая оружием и избивая их. Все это никак не походило на действия полиции, представителей законной власти. «Что думаешь, Амарел?» Капрал странно цыкнул зубом. «Полное дерьмо, сэр», — коротко и веско сказал он. «Уж каких-каких, но таких дерьмовых союзников нам точно не попадалось. Держи ухо востро». «Так точно, сэр». Словно отвечая на слова капитана, в селе где-то вдалеке бухнуло ружье, у него особенный звук, ни с чем не спутаешь, раз, потом еще раз, потом голос ружья заглушила частая дробь автоматов. «Сэр?» — напряженно спросил сидевший за рулем Оливер. «Не с места без команды». «Да, сэр». «Поручик, что думаете?» — обратился капитан к старшему по званию среди поляков. «Пан капитан, на вашем месте я бы все-таки вошел в село. О том, что там безопасно, они все равно не сообщат, а прикрывать их бесполезно. Если же вон из того лесного массива на выручку своим подойдут террористы, то мы окажемся первыми у них на пути и примем на себя удар за этих ублюдков. Бейкер посмотрел назад. Лес в этом месте и впрямь подходил к трассе довольно близко. А леса стоило опасаться, здесь могли быть и фанатики. Вы правы, поручик. Сержант, медленно вперед, всем быть наготове. Ощетинившийся пулеметами транспортер спецназа медленно покатился вперед. Господи, какая же здесь красивая природа, чем-то напоминает Миннесоту, с лесами, с холмами. И почти нетронутая, если не считать следов боевых действий. Какого же черта тут происходит-то? Что происходит? Они прокатились мимо КамАЗа, который никто не прикрывал, а водитель, судя по виду, дрых в кабине, мимо первых домов с распахнутыми настежь дверьми и кое-где выбитыми стеклами. Где-то, не прекращая, лаяла собака, у домов колготилась мелкая крестьянская живность. Впереди прямо на дороге, ком людей. Кто-то просто стоял, кто-то делал непонятно что. Капитан привстал на сиденье из-за пулемета, присмотрелся, слева был дом, такой же, как и все, и у дома лежал труп. Еще кого-то тащили на плащ палатки к Уралу. Стоп, транспортер остановился. Всем внимание, Амарал, ты и Оливер в машине, не спускать глаз с этих. Как мы сойдем, сдай немного назад. Пусть кто-то еще из твоих, поручик, останется в машине, прикроет с тыла. Остальные прикрывают меня. Сэр, что вы намерены делать? Спросил четвертый из американцев, лейтенант Грег Ван Норман. Я намерен понять, что, черт возьми, здесь происходит. Сэр, осмелюсь напомнить, что нам запрещено вмешиваться в любые эксцессы с участием местных жителей, сэр. Это не эксцессы с участием местных жителей, лейтенант. Это явно незаконные действия, совершаемые местной полицией. Я намерен разобраться в этом. Прикройте меня. Капитан посмотрел на людей впереди, окруживших место действия, затем на пулемет перед собой, отомкнул зажим, достал из держателя короб с лентой и пристегнул к пулемету, ремень кинул на шею, лишним не будет. Добраться до места действия оказалось непросто, толпа стояла плотно, и, чтобы рассеять ее, капитану пришлось вспомнить навыки игры в американский футбол, которые позабылись со времен колледжа. Лица окруживших место действия полицейских были злые, остервенелые. Они что-то кричали и размахивали кулаками. От многих отчетливо несло спиртным. Прекратить. Я капитан американской армии. Прекратить. Ордер то стоп. Ни русской, ни английской команды, прыгающей на неподвижном теле местного жителя, полицейский не понял. А вот хороший хук слева, от которого он не удержался на ногах и полетел в грязь, оказался намного более доходчивым. Польский поручик протолкался через толпу следом. По наработанной в Ираке привычке хлопнул американца по плечу. Я здесь, я прикрываю. Какого черта здесь происходит? То ли от вида пулемета с заправленной в него лентой, то ли от того, что американский офицер так чисто говорит по-русски, толпа не спешила отвечать. Никто не помогал подняться избитому с ног боксерским ударом капитана полицейскому, а сам он подняться не спешил. Чуть в стороне, под охраной двух автоматчиков и пулеметчика на коленях стояли около 50 мирных жителей, в основном женщины.